Все вместе было абсурдно, дико, но очень свежо и самобытно. Не затрудняя себя черновиками, Лапушель сразу напечатал окончательный текст на машинке. Его захлестывало вдохновение. Вспоминая те муки, которые он еще недавно испытывал, составляя простой отчет, он сам ужасался этой неожиданной и чудовищной способности словоизвержения. Он чувствовал, что в него вселился бес, и этот бес — Трепло. Иногда по ночам в его ушах шелестели словари. Листочки наречий с нежным ропотом овивали его. Прилагательные распускались во тьме, издавая едкий аромат. Существительные падали ему в рот, как спелые плоды. Весь мир был заповедником слов, точек и запятых. Лапушель просыпался в поту, бросался к машинке и переливал эти видения в черные строки на белых листах. Лихорадочно колотя по клавишам, он бормотал: «Соло, Соло, ты сделала из меня другого человека». Самым трудным было как-то остановить этот роман-поток. Не связанный ни интригой, ни персонажами, ни заботой о том, что выходит, Лапушель уже не мог остановиться. Это было сильнее его. Это должно было литься дальше. Наконец, в один прекрасный день, работая с большим увлечением, он неудачно дернулся и сломал пишущую машинку. Усмотрев в этом несчастном происшествии перст судьбы, он решил отказаться от продолжения своего труда. Текст обрывался прямо посередине фразы. Но, может быть, так даже лучше? Лапушель взял ручку и написал внизу листа слово «конец». На свой новый роман Лапушель потратил 18 месяцев. Он назвал его «Ничто», что говорило о его скромности. Он предложил его издательству «Дюпатио», что говорило о его постоянстве. И он посвятил его Соланж Буянс, бесспорному лидеру французской словесности, что говорило о его литературной признательности, насчет характера которой никто не заблуждался. Против всяких ожиданий, пресса, очевидно утолив первую жажду крови, приняла новую книгу Лапушеля уважительно. Некоторые критики нашли его творение элегантным, интересным по замыслу, пропитанным своеобразным соком. Один престарелый обозреватель даже увидел в «Ничто» ничтожные перлы культуры. После первых же рецензий Лапушель почувствовал, как в его сердце зашевелилась надежда. Конечно, о каком-то оглушительном успехе речи не было. Однако эти похвалы со всех сторон, эти неизменные одобрения были весьма и весьма ощутимы. В конторе над ним уже не смеялись. На его стол больше не тащили газеты. Его даже попросили надписать несколько экземпляров для друзей. Лапушель не был тщеславен от природы, но был рад возможности восстановить свою репутацию в глазах Леона Буянса и коллег. Само собой, он надеялся, благодаря этой маленькой победе, вновь обрести опаляющую любовь и скромное уважение своей Соло. В течение нескольких недель после выхода «Ничто» она была очень занята. Когда она согласилась встретиться с Лапушелем в «Зеленом абрикосе», прошел почти месяц с момента появления его «Ничто» на витринах книжных магазинов. «Итак, моя Соло», — сказал Лапушель, немного отодвигаясь, чтобы освободить ей место на диване с оранжевой обивкой. «Я возместил тот ущерб, который тебе нанесла моя первая книга». В глазах Соланж стояла задумчивость. В углах рта застыло разочарование. Она слегка пошевелила сложную конструкцию своей прически. Затем она сказала: «Критики проявили любезность, но тебе не стоит особенно задирать нос, мой дорогой». «Я совсем не думал задирать нос». «Да-да, все вы одинаковы. Стоит кому попало бросить вам несколько дежурных комплиментов, и вы уже сияете, как новые медики. И вы расправляете плечи, и вы поднимаете брови, и вы шествуете по коврам, сотканным из облаков. Поистине это забавно».